с небес, я безответный жест. Я твой забытый след, я точка в слове нет. Ты светлый океан, я стон забытых ран. Я бездна твоих глаз, я эхо твоих фраз. Дай рядом место мне, дай искрой быть в огне. Дай шелест твоих губ, дай шепот твоих рук. Ты нереальный ток, я пыль у твоих ног. Мне без тебя быть одному.